желая оставить войскам своим хорошую школу и заставить Англию, Голландию и императора хлопотать в интересах России, имея также большую нужду в деньгах, Петр писал Матвееву, что предложил штатам за деньги отряд русского войска на помощь против французов. Матвеев отвечал: «О перепуске войск ваших за деньги, господам статам, усердно родить буду, а вскоре того учинить нельзя, для того, чтобы они больше пожелали сами того, нежели мне их о том просить. А если мне явно набиваться, тогда за малую цену или за ничто похотят тот со мною трактат учинить». Штаты отклонили предложение, объявив, что войска их, как сухопутные, так и флот, укомплектованы уже, и потому договор должен быть отложен. Но было явно, что голландцам не нужны были русские войска, потерявшие при Нарве репутацию, потому что штаты не переставали домогаться у Карла XII, шведского вспомогательного отряда. Летом приехал в Гаагу инкогнито прусский король Фридрих I, которому хотелось быть штатгальтером голландским на место умершего Вильгельма III. Матвеев писал о своих отношениях к нему: «Я нахожусь при дворе его безотлучно. По наружности он ко мне чрезвычайно милостив и разговаривает со мною часто по латыни. А вас отозвался с великим почтением, как вы изволили сами видеть свет, не по прежнему обычаю, и потому свое государство во всем мудро обновили и науку позволили, что прежде под смертную казнью было заказано, и повелели своим подданным ездить по свету свободно. А если б вы не были сами везде, то все так бы не управилось». В начале 1703 года Матвеев опять объявил Видзену о желании царя, чтоб штаты взяли в свою службу из Архангельска 4000 русских матросов. Видзен отвечал, что дело неудобное. Если посылать в Архангельск за этими матросами голландские корабли, то они возвратятся очень поздно, когда уже флот уйдет в море. Потом адмиралы говорят, что им очень трудно будет управляться с людьми, не знающими по-голландски и не обученными голландским морским приемам. Видзен прибавил, что гораздо удобнее было бы принять в голландскую службу пехотные русские войска, которые, будучи розданы по разным полкам, скорее бы выучились. Видзен не советовал Матвееву делать прямо предложение штатам. «Дело не состоится». А между тем пустая молва разойдется по иностранным министрам. Матвеев из слов Видзена заключил, что им то зело не надобно, чтобы наш народ морской науке обучен был. Английское и голландское правительство не переставали уверять, что употребляют все усилия для водворения мира на севере. Но, по уверению Матвеева, все это было только на словах. От штатов и королевы английской благопотребного посредства к окончанию войны нечего чаять. Они сами вас боятся. Так могут ли стараться о нашем интересе или прибыточном мире и сами отворить дверь вам ко входу в Балтийское море, чего неусыпно остерегаются, трепещут великой силы вашей не меньше, как и француза? Подлинно уведомлен я, что Англия и Штаты тайными наказами к своим министрам в Польше домогаются помирить шведа с одной Польшею без вас для своего особого прибытка. Если швед помирится с поляками, то, думают они, против одного вас ему не нужно будет столько войска, и часть его он может перепустить им. Если даже швед станет воевать против вас со всеми своими силами и им не даст ничего, то польский король, помирившись с ним, свои саксонские войска перепустит цесарю. Недавно английский посланник имел с своими друзьями тайный разговор о северных делах, причем случился один мой знакомец. Посланник уверенно сказал, что скоро у шведа с Польшей будет мир. Знакомый мой заметил, что нельзя этому статься, потому что трудно будет уладиться с царем. Посланник отвечал, что до мира с царем им нет нужды, и когда другой кто-то заметил, что король польский никогда без России не помирится с шведом, то посланник прямо сказал: «Найдем мы способы короля польского, разлучив с царем, помирить с шведом». «То англичан и здешних прямое намерение, — пишет Матвеев, — чтобы не допустить вас иметь какую-нибудь пристань на Балтийском море. Отнюдь не хотят они и слышать такого соседства ближнего. Хотя они ласковыми лицами поступают, только их сердце не коли, не право перед вами». Наконец, и толки о посредничестве должны были прекратиться. Карл XII прямо отвергнул его, объявивши, что принятием посредничества не хочет лишить себя помощи Англии и Голландии, выговоренной в союзном договоре между ними и Швецией. 11 августа Матвеев донес, что Штаты подписали подтверждение старых своих договоров с Швецией, причем с обеих сторон обязались не соединяться с неприятелями друг друга. Шведский король по окончании Северной войны обязан дать Голландии 10 тысяч войска на ее содержание, и во время войны Штаты могут за известную сумму денег иметь вспомогательный шведский отряд, но обязаны возвратить его королю по первому востребованию. По секретному артикулу шведский король обязуется вступить в общий союз с Англией и Голландией, но артикул этот будет подтвержден в Стокгольме. После этого Штаты объявили Матвееву, что они не постановили с шведом никакого договора, вредного его царскому величеству, и вперед ни с ним и ни с кем другим не постановят. 22 марта Матвеев сообщил своему двору любопытные новости. Прусский министр-резидент в Гааге Шметтау объявил голландским депутатам на конференции, что король его велел занять своим войском город Эльбинг за нерасплату Речи Посполитой Польской и будет держать этот город у себя до тех пор, пока поляки не удовлетворят его совершенно по прежним договорам. Секретные письма из Берлина говорят о крепкой дружбе прусского короля с шведским. Прусский домогается всеми силами у шведского, чтобы польская Пруссия отошла к нему, и чтоб Август II был свергнут с польского престола. По другим письмам из Берлина и из Саксонии, король польский вошел в тайную переписку с королем шведским и прусским.